Вы на хвалях Радыё Свабода. Хвілінаў праз 10 сустрэча ў вольнай студыі з Валерыяй Навадворскай. Спецыяльная перадача выбраная з нашага архіву. Ну а зараз падарожжа ў вёску Александраўка Шчучынскага раёну. Яе жыхар Алексей Шадроў стаў вядомы тым, што арганізаваў тут прытулак для бяздомных. Шадроў наведаў Ватыкан, дзе гаварыў аб сваіх праблемах. У краіне пад шэрым небам. Александраўка – маленькая вымираючая вёска под Василишками. Адзіная яе вузенькая вуліца выглядае як абсалютна нежылая. Хоць у вёсцы яшчэ жыве чалавек 5. Але ад снежня пазамінулага году насельніцтва вёскі пачало імкліва расці. Дзякуючы чалавеку з вельмі сімвалічным прозвішчам. Алексей Шчадроў, 28-гадовы маладзён, ужо добра вядомы беларускай грамадскасці з загучнай крымінальнай справы, узбуджанай за арганізацыю дзейнасці незарэгістраванай рэлігійнай арганізацыі. Дык што сабой уяўляе гэтая арганізацыя? На сёння гэта два дамы ў канцы вёскі. Статуя Маці Божай у двары аднаго з іх. У былым складзе зробленая кухня, буйная жанчына з ножом, якая рэзала морку, сустрэла журналіста без хрысціянскай ласкі. Сколько можна гаварыць? Я не робот. Нажала на кнопачку і павтаряй. Ініцыятар прытулку Алексей Шчадроў, наадварот, журналістам рады і гатовы паказваць свой прытулак, не хаваючы нічога. Конечно, чтобы больше это расписали, чтобы люди знали, что есть такое место для таких людей, убогих, нищих, чтобы писали журналисты, показывали, что есть такое дело, что люди, чтобы знали, что они найдут здесь приют, убежище в своих бедах. Те, которые на улице, чтобы у них была надежда, что они знают, что какой-то дом Марии здесь, милосердие, которое помогает таким людям. Пускай они здесь зиму перебудут, пускай несколько времени, но они здесь найдут приют, убежище в своих бедах, любви и заботе. Это очень главное, чтобы люди об этом знали, чтобы шанс у них был, чтобы знали, что какие-то дом есть, где они могут просто тарелку супа съесть, чистую постель, еще помыться, грязь с себя смыть и снова почистить себя людьми. Это очень важно. А вы не собираетесь идти, принимать сан, становиться ксендзом? Я именно хочу здесь, чтобы была и какая вот монашеская община была здесь. Братьев-миссионеров милосердия Матери Терезы из Калькутты. Сестры наши в Гомеле есть, а вот в Беларуси братьев Матери Терезы нету. Именно этот орден занимается милосердием, помогая убогим, нищим, разным людям, больными там, чтобы вот именно основать эту общину, чтобы была община миссионеров милосердия Матери Терезы из Калькутты. Именно помогать этим убогим, нищим. Як выяўляецца бяздомны чалавек у тым жа трамваі? Наперш па невыноснаму смуроду, гэтай жахлівай сумесі бруднага цела, алкаголю і нясвежага адзення. Дык вось, у прытулку Алексея Шчадрова бамжамі не смярдзіць. Гэта акуратныя пакоі, аклееныя шпалерамі з чыстымі ложкамі. Першая асацыяцыя – танная дагледжаная гасцініца. Нават санвузел свой маецца. Праз гэты прытулак прайшло 97 чалавек, але на момант майго прыезду было толькі 4. Куды ж падзеліся ўсе астатнія? Многія возвращаюцца назад на вуліцу, снова к этой жизни, зима приходит, они снова сюда возвращаются. Грецца. Да, у нас уже вот у нас 2 человека умерло. Одного человека мы подобрали с улицы, у него был туберкулез. Когда мы его привезли сюда, мы не знали, что у него туберкулез, я его обследовал. Он пожил у нас, он был такой грязный, пшивый, у него была чесотка, он уже гнил весь просто, снаружи, внутри он гнил. Когда мы его обмыли, вымыли, он у него отказался, форма какая-то туберкулеза, и я его там лечил. Я ждал ксенза, чтобы ксенз его посповедал, и после чего он через месяц умер. То есть все люди всю жизнь были никому не нужны. Как говорят, это отброс общества. Многие меня не понимают, что я делаю. Абсолютно не понимают. Петра Сергійчука адкідам грамадства ніяк не назавеш. Па маршчынах, па шнарах і колеры твару бачна, што гэта мужчына няпростага лёсу. Але якія жывыя вочы! Калі б не было, этого человека и его вот этой инициативы. Может быть, и меня на свете не было бы, я доходил до такого состояния. Но мне как-то было однобоко. Или в Неман с моста, или как-то вот это. Не сказать, что Алексей вырытый вам житё. А то же самое. Это вам не ЛТП, ни что. Хочешь, живи, хочешь, не живи, хочешь, работай, хочешь, работай. Пётр завітаў сюды як гость. Ён недавно покинул гэты притулок, але не для того, каб бадзяцца. Хоть узрост ягоны вызначыць цяжкавата, але вочы гараць, як у маладзёна. Пятру катастрафічна не шанцуе з жанчынамі. Ну, семейная драма просто нам. Короче, первую жену я там в Гродно оставил, квартиру, все, работу там. Я работал в ресторации, бригадиром. Артемий, Андреевский за руку когда-то здоровались со мной. Если надо поработать в выходные, то... Потому что я бригадиром работал, молодежная бригада была. То... Так треба знайти еще одну. Нет, а сейчас четвертый назад, вот уже отсюда взял. Там, не, я ему благодарен, почему я даже по возможности и помогаю, стараюсь. Хоть я уже сейчас не живу здесь. Я там уже, там, если надо, просят, но я ему помогаю, понимаете? Чем могу, ты помогаю. Он спас меня, понимаете? За это время, сколько они здесь пробили, понимаете? Никто нигде, ни в милицию не попался, не украл здесь, ни, ничего. Я бы, то я, понимаете, рабочий, мне для дела, я, может, что-то бы украл. Но, не понимаете, бичи. Их корми, и они никуда не полезут. Понимаете, нет смысла. Милиции сколько облегчило работы, понимаете? Это сколько протоколов бы писали, сколько бы бумаг бы, бляха-муха. Па якіх законах жыве дом для бамжоў у Александраўцы? Пра гэта з гаспадаром і яго насельнікамі гутарыць Дзмітэр Бартосік. Дакладнае вызначэнне асацыяльнага чалавека выдаў Пётр. Іх карміць, і яны нікуды не палезуць. Ці так гэта? Давайте завітаем да бліжэйшых суседзяў, старажылаў вёскі, пенсіянераў Марыны і Вячаслава. Тут гаспадар пустая, там тры пустыя. Ну, такая была дзеревня, такая хорошая. Вот Алексей, можна сказаць, ажывляе Александраў. Ага, ажывляе. Мы баймося гэтых людзей. Остальные же люди такие потеряны, но могут что хочет зрабить. Тых, яких бачил я вот сегодня зараз, то есть яны выкликают жалость худшей, а не страх. Зразумець гэтых людзей няцяжка. Пастаўце сябе на іх месца і адкажыце на пытанне. Вы бы хацелі, каб побач з вашым домам ці на адной з вамі пляцоўцы пасяліліся былыя бамжы. Кажыце адпаведна, вас цягаціць суседства з гэтым прытулкам? А мне што? Мне без разніцы, чи яны тут, чи іх нету. Яны вам ніякого зла не чыняць? Ні добра, ні зла. Она не вырабить не хочет, посадили его картошку. И не заросла там, и черт знает. Только поле замарновали. Но все ж таки посадили. Головное почать. По поволе то было, а их не по воле нема. Ничего не будет. А дальше никто не даст вести. Мы сами простарелые люди. Детей маем четверо на горе годов. Им самим треба помогать и помогать. Вот, а что им там поможешь? Мы у вас никогда не приходили, не просили, никогда. Ну, проходил один, морковки тут просил. А это Валентин такой был? Ну, да. А так, они до нас не приходят, никого мы до них не идем. Живут они себе, на себе. Некоторые рубят, а некоторые только ходят по лесу. Сашкович. Некоторые рубят, игрушечком один и все рубят, Василишка. Который робит, то и мает. У которого есть паспорт, кто-то работает. Ну, я говорю, ну, а этих больных таких, которые его лежат, вот так. А государство забрали, где такие дома же есть. Ну, я а что он может дать, когда он сам нигде не робит? Он сам хочет, как-то помогли ему, ну, правда? А сколько он может помочь, как он сам нигде не робит? Таким чином, ніякага сур'ёзнага канфлікту ў Александраўцы няма. Поле, засаджанае бульбай, паспяхова зарастае бур'яном, бо большасць працаўнікоў збегла, але Алексей не адчайваецца. Мне хочется помочь этим людям. Только вот этим людям. Поэтому моим же обедом служено Богом. служить ему до конца, быть монахом в этой монастской жизни вот, до конца, помогать семье. Потому что если я уйду, заведу семью, наверное, все это развалится, и люди снова окажутся на волосы. Это смысл начался. Если Господь призвал, дал это служение, призвание, от него уже никуда не уйдешь. Как бы не хотел уже. Ну, брат, надо работать в Новополоцке, строить семья, дети. Он меня тоже не понимает. Он говорит, ты ненормальный. Он это все служение, он не понимает меня вообще. Но только поймут верующие, которые истинные христиане. Апошнія словы Алексея – абсалютная праўда. Перш, чым называць сябе хрысціянінам, варта ўзгадаць, колькім людзям ты дапамог. Дапамог бескарысліва людзям незнаёмым. Што праўда, сапраўднымі хрысціянамі ў нашай краіне могуць быць адзінкі. Вячаслаў Саўка, мужык гадоў 60, сядзіць і сумна глядзіць у нікуды. Сысці адсюль ён нікуды не можа, бо ў яго ампутаваныя ступакі. І Вячаслаў тупа глядзіць у адну кропку, ні эмоцый, ні жаданняў. Мы ночевали на улице с хворыми ногами. Дом сестра продала, которым мы жили. Ну, себе все деньги взяла. А мне там мелочь взяла. Это родная сестра? Ну да, родная сестра. По сути, она вас кинула. Уж так. А себе не знаю, сколько она взяла за этот дом. Но я на улице ночевал. А что вы сдали с ногами? От морозил. От мороза? Да, спал с сараю. Мороз был. И мороз отморозил, вот. Поэтому они так вот валятся и вообще абсолютно никому не нужны. А как вы доведались про Алексея и про этот притулок? Кто вам сказал? Они приехали, я на вокзале сидел. Вот и забрали, ну... То есть вы их сами еще шукали и сами пропоновывали? Да, да, да. Здесь хорошо жить, работы никакой нету. А вам есть тут чем заняться? Почитать. Вот Новый Завет есть. Религиозное. Это не чтение. Прапанаваный Алексеем новы запавет выклікае ў Вячаслава ўсмешку. Гэта першая эмоцыя, якую я ўбачыў у гэтага чалавека. А яшчэ пра многае кажа фраза «тут добра жыць, работы няма». Вось у чым галоўнае адрозненне Вячаслава ад Пятра. Аднаму трэба халява, другому праца. Алексей Шчадроў сапраўды ратуе людзей ад смерці. Але мне здаецца, Алексей памыляецца, калі кажа, что помывшийся и одевшийся у свежее оденье, бомж отчуя себе человеком. Мне сдается не отчуя. Бомж – это не пах, это лад життя, пошук вечной халявы. И тихопить у Алексея сил и розуму, каб обудить у этих людях прагу до життя. Для бездомных у вёсцы Александраўка Шчучынскага району наведаў наш корэспондэнт Змітер Бартосік.